Часть третья. Красный ангел. 15. Храм из костей. Воспламенение. Акт неповиновения. Путь Тануса Крида был устлан сотнями тысяч черепов, отполированных, словно истертые булыжники, на улице пограничного мира. Плотность стен собора придавала необычному эху его шагов ломкий тембр. До несущих слова едва доходил шум, кипевший снаружи битвы. Ее глухой рокот напоминал звук прибоя на далеком морском берегу. Треск болтерного огня, резонирующие крики и адские вопли создавали подходящую атмосферу. Акалит провел пальцами, потянущимся высоко вверх аркам и колоннам, которые поддерживали коническую крышу. Колонны были сооружены из связок длинных бедренных костей, окруженных грудными клетками и удерживаемых вместе крошечными фалангами детских пальцев. Челюсти и позвоночники создавали портики. Бедренные кости украшали стены обители, а черепов было не счесть. Сверху и снизу на легионера взирали невидящие глазницы. Некоторые светились изнутри пламенным светом. Крит размышлял о том, каким великолепным творением был этот огромный костяной храм. Праведным произведением, которая затмевала даже величайшие монументы, возводимые несущими слово в честь императора, когда они еще называли его повелителем. Акалит покраснел от этой мысли. Ларгар и его сыновья так долго служили надменному и равнодушному отцу Уризена. И ради чего? Они так сильно верили в его величие, чтили истинность его божественной природы всеми своими деяниями и воинами в ходе Великого Крестового Похода. 17-й легион предавал мечу целые миры, которые осмеливались сопротивляться императору, и приложил огромные усилия, чтобы возвести творение, прославляющее его. Затем произошло предательство на Кхуре, и глаза наконец открылись. Все началось с уничтожения монархии, этого идеального подношения императору, и закончилось монархией, пустошью, где Ларгара покарали за слепую любовь. Его фанатизм с презрением отвергли. Танус Крид был там, он видел, как это случилось. Стоило ли удивляться, что после этого несущие слово поняли, есть более великая истина. Слово не о притворстве смертного, отрицающего свой путь к божественности, но о подлинных богах, настоящих силах, несущих гибель и хаос своим прикосновением. Акалип, капитан Харекс, стоял рядом и ждал. Крид не заметил, как остановился. Он ничего не сказал и пошел дальше, прислушиваясь к эху, чувствуя всевозрастающую безмолвную энергию в промозглом воздухе. Это место, этот собор знака, они давно должны были создать. Чтобы понять это, необходимо было совершить величайшее предательство. Очень высокий, сводчатый коридор расширился и перешел в круглый атриум. Два огромных занавеса из дубленной человеческой кожи разошлись, позволив Криду и Хараксу войти. Одна стена помещения представляла собой круглую мандалу из тонких костей рук и ног, которые имитировали оконную раму часовни. Через окно проникал красноватый свет, окрашивая неровные стены в желтоватые тона. В центре комнаты находилось входное отверстие шахты, которое тянулось на всю высоту башни. Кости рук и ног образовывали кольцо по отвесному краю, напоминая пасть зверя. Со дна сочился жуткий лазурный свет. Крид догадался, что внизу находится огромное кровавое святилище, жертвенный алтарь, подобный тем, что возвели на Кайоре и дюжине других захваченных мирах. Алтарь впитал столько боли и мучений, что в нем отворилась дыра в имматериум. Свет был струйкой непространства варпа, просачивающимся в это измерение. И он соблазнял Акалита приблизиться, потянуться к нему. Крид заставил себя отвернуться. На стенах висело множество гобеленов страданий. Содранную кожу людей разных рас сшили вместе, чтобы создать живописные формы. Кое-где были натянуты толстые тросы, напоминающие дубленую кожу, сплетенную с конским волосом. Они поднимались вверх через ротовые отверстия черепов и удерживали сверкающую неясную форму в красноватом полумраке. Но Крид не посмотрел вверх. Он не мог отвлечься от пары существ, стоявших в центре атриума, шипящих друг на друга, как пара дерущихся зверей. Облик крылатого и рогатого чудовища во всем его злобном величии был шокирующим. На борту темной страницы Акалит мельком увидел лишь частичку призрачного проявления. Здесь и сейчас оно было в реальном теле. Все в нем потрясало несущего слова. От серного зловония тела до темной ауры, которая следовала за ним по пятам. Жаждущий крови увидел Крида и замолчал, высокомерно изучая его. «Посланник!» – презрительно усмехнулся Кабанха. «Я думал, ты сбежал!» «Нет!» – ответил несущий слово, отвернувшись на миг, чтобы вытереть вытекающую из носа струйку крови. Та же самая боль, то же давление, которое он ощущал прежде, сжало его мысли. Крид сопротивлялся, отказываясь уступить, видя, что Харакс испытывает те же муки и выглядит не намного лучше. Другая тварь не поддавалась описанию. Ее мягкое розовое тело было похоже на безупречную, нежную человеческую плоть. Криду оно напоминало обнаженную нимфу, которую протянули через покров нереальности, из-за чего ее прекрасная безукоризненность была испорчена появлением новых конечностей, раковых клешней и чудовищной головы, которая была скорее козлиной, чем человеческой. Хищный взор обратился на воина, вызвав у него чувство замаранности. «Видишь, он демонстрирует больше храбрости, чем ты, отпрыск Хорна», – прошипел второй демон. Он не покинул битву после одного пропущенного удара. Существо с крыльями летучей мыши пронеслось размытым пятном и влепило когтистой рукой по козлиной морде. «Еще раз поставишь под сомнение мою смелость, и я отправлю тебя к Сланиш, нанизанным на железо». Кабантха ткнул своего оппонента в грудь, заставив его завизжать от удовольствия и боли одновременно. «Я причиню тебе такую боль, что она тебе не понравится, Кирис!» Второе существо поднялось и скромно поклонилось. «Твои обещания возбуждают меня, жаждущие крови. Я только хочу, чтобы у нас было время испробовать их вместе!» Кабантха насмешливо фыркнул. «Посланник, ты пришел увидеть развязку?» Война в космосе зашла в тупик, а здесь внизу волны битвы обращаются в себя. Сангвини рассмеялся в ответ на твое предложение о братстве, осмелился сказать Крид, тут же пожалев об этом, когда Кабанха гневно двинулся на него, среагировав на скрытое оскорбление. А Калит стоял на своем. Воитель был прав, ангел слишком благочестив, слишком восторгается своим отцом-богом, чтобы даже подумать пойти против него. Ты даже мечтать не можешь о такой верности. Кирис лукаво усмехнулся. «Любого можно обратить, если знать, куда надавить, даже примарха». «Ангел должен пасть и никогда не подняться», – провозгласил Кабанха, повторяя слова Хоруса. «Без Сангвиния его сыновья примут алый путь». Демон засмеялся, щелкнув клыками. «Я сделал это. Ангел выведен из битвы, а его драгоценный легион остался без лидера и охвачен яростью. Скоро они уступят своим изначальным инстинктам. В их ушах вопит зов крови ради крови. Челюсти твари сжались от голода. Только я могу понять восхитительное высвобождение жажды крови, и только Кхорн может поделиться ею с ними. Я чувствую это в них, посланник. Они так близко». Крид представил этот момент. Кровавые ангелы, лишенные своего лицемерного и надменного благородства. Броня их заносчивости осквернена бессмысленным животным гневом. «Подобающее падение для любимчиков императора», — подумал он. «Они будут гореть в огне собственной ярости», – прорычал Кабанха, наслаждаясь этой мыслью. «И тогда падут на колени, лишь бы отведать больше крови». «По твоим словам, это так легко», – зло отреагировал Кирис. «Но ничего другого я не ожидал. Твой интеллект такой же примитивный, как и твоя тактика, жаждущий крови». Долговязый демон прохаживался вокруг ямы на длинных ногах. «Это я все устроил. Я управлял шепотами эфира и высвободил страдания Сигнуса». Крид смотрел, как тварь неестественно изогнулась. «Эта плоть, которую я взял в качестве сосуда у давинитского жреца, была перекроена так же, как я перекраивал правду, ужас и страх на этих мирах». Когтистые руки гневно щелкнули друг о друга. «Пока ты натачивал свои клинки и искал, кого бы убить, эмиссары Сланиш открыли путь. Это мои культы возникли здесь, а не твои, воин Кхорна. Я заронил семена колдовских культов на Талоке, Коле и дюжине других аванпостах. Я привел их псайкеров на заклание. Я ответил на призывы». Кирис топнул когтистой ногой по костям. «Помни это!» Существо повернулось к Риду и указало длинным тонким пальцем на несущего слова. «Кабанха, не повелитель скопления Сигнус. Неважно, насколько громко он стучит мечом по доспеху. Так же, как и ваш смертный воитель. Это я хозяин системы». Все руки Кириса поднялись, словно в мольбе, к к тусклому свету, проникающему в помещение из отверстия в вершине конической крыши. Глаза Крида проследили за жестом, подчинившись безмолвным требованиям рук демона. «Во имя книги!» – пробормотал Харакс. «Что это?» Крид взглянул вверх и заметил предмет, который до этого не мог видеть. «Он был спрятан от меня», – понял Акалит, «скрыт какими-то чарами, испускаемыми присутствием демона Кириса. На четырех толстых тросах из кожи и волос, протянутых через шкивы, которые были сделаны из бедренных костей и вырезаны из позвоночников зубцы шестерней, мягко раскачивалась из стороны в сторону огромная конструкция из испачканной полированной меди. Конструкция была заключена в тусклый кристалл, освещенный зловещим пламенем, внутри шипел и бурлил через край синевато-багровый туман, подобный тому, что окутывал боевой топор Кабанхи. Теперь Крид видел его, после того, как Кирис показал его. Несущий слово почувствовал эмоциональную волну, истекающую из устройства и пронизывающую его тело, как радиационные частицы. Столь сильное сочетание ощущений потрясло его, выбив Акалита на миг из равновесия. Кана затряс головой, когда все прошло. За долю секунды он испытал могучую смесь ощущений, и их эхо отразилось в его голове, как навязчивый припев в полухо услышанной мелодии. Бой литавров сильный, повторяющийся агонии. Колокольный звон, лишающий мужества печали. Пронзительный визг скрипок отчаяния. И громче всех, почти заглушая все остальное, оглушительный гул духовых инструментов, чистой неразбавленной ярости. «Узрите пламя гнева», – злобно произнес Кирис, глядя на колдовское устройство. «Магию захваченных и запертых чувств, превращенных в оружие. Ты почувствовал это, недолговечный? Даже один ее вид усиливает изначальную суть столь уязвимых». Демон указал на огромный топор Кабанхи. Удар, нанесенный по воинам ангела, был пронизан этой силой. Убийственная мощь их смертей была усилена тысячекратно. Достаточно, чтобы погрузить примарха в бездонный сон, в котором он останется, пока этого будут желать губительные силы. Кабанха поморщился. Мерзкая пси-магия. Меня тошнит от того, что я должен находиться в ее ауре. В мыслях Крида все встало на свои места. Без своего повелителя кровавые ангелы еще больше погрузятся в собственную ярость. А если Сангвини очнется, когда они отбросят весь фальшивый лоск их достоинства? «Это сломает дух маленького ангела», — сказал Кирис, омерзительно усмехнувшись.